14. Весь следующий час, или даже часы, пока я кружил по кольцу каналов, был чуть ли не самым ужасным в моей жизни. А это кое о чем говорит. Резко похолодало, волосы у меня были влажные, одежда вымокла насквозь, зубы так и стучали. Было так темно, что все улицы походили друг на друга. И все же не слишком темно, чтобы разгуливать в одежде, перепачканной кровью человека, которого я только что убил. Я шагал по черным улицам, быстрым, на удивление уверенным шагом, но чувствовал себя так же неловко, так же неприкрыто, как человек, который расхаживает голышом в кошмарном сне. И я огибал фонари и изо всех сил старался убедить себя, впрочем, не слишком успешно, что мое, вывернутое наизнанку пальто, выглядит совершенно нормально, что нет в нем ничего необычного. На улицах попадались прохожие, правда, их было немного. Боясь, что кто-нибудь меня потом узнает, я снял очки, потому что по опыту знал. Очки — самая приметная моя черта. Именно их люди первым делом видели и их и запоминали. Искать дорогу это не слишком мне помогало, но зато, необъяснимо, мне стало казаться, что я замаскировался, что я в безопасности. Неразборчивые уличные указатели и размытые венчики фонарей выплывали пятнами из темноты, мутный свет фар, мутные праздничные огоньки, и казалось, что преследователи глядят на меня сквозь расфокусированный бинокль. А было вот что. Я проскочил свой отель, прошел пару кварталов вперед. Кроме того, я же не знал, что европейские отели закрываются на ночь, и чтобы попасть внутрь, надо звонить. Когда, наконец, я, чихая, продрогнув до самых костей, пришлепал к нужной мне стеклянной двери, то обнаружил, что она закрыта, и неизвестно, сколько еще простоял там, словно зомби, дергая за ручку. Круть, верть, тупо, упрямо, ритмично, как метроном, потому что так одурел от холода, что не мог никак сообразить, почему войти-то нельзя. Сквозь стекло я понуро глядел в коридор, на черную блестящую стойку портье. Никого. Наконец, бежит откуда-то изнутри, удивленно хмурит брови, опрятный темноволосый мужчина в темном костюме. Внутри так и полыхнуло ужасом, когда наши взгляды встретились. Я представил, какой у меня вид, но тут он отвернулся, загромыхал ключами. «Простите, сэр, мы после 11 дверь запираем», — сказал он. В глаза по-прежнему не смотрит. «Заботимся о безопасности наших постояльцев». «Я под дождь попал, заблудился». «Конечно, сэр». Я понял, что он глядит на мои манжеты, которые были забрызганы каплями побуревшей крови размером с четвертак. «Вы всегда можете взять зонтик на стойке у портье». «Спасибо». «И надо же, брякнул». Я пролил на себя шоколадный соус. «Сожалею, сэр. Если желаете, в нашей прачечной их вам могут вывести». «А было бы неплохо. Не чует ли он, как от меня пахнет, как пахнет кровью? В коридоре было тепло, и от меня так и несло ржавым, соленым запахом. Любимая рубашка, к тому же. Профитроли. Заткнись. Зато вкусные были». «Рад, что они вам понравились. Можем на завтра забронировать вам столик в ресторане, если желаете». «Спасибо». Во рту у меня кровь, ее вкус, ее запах повсюду. Оставалось только надеяться, что он не чует ее так же остро, как я. «Буду рад». «Сэр», — окликнул он меня, когда я направился к лифту. «А, да. Не забудьте ключ». Он зашел за стойку, вытащил ключ из ячейки. 27-й, верно?» «Да, точно». Я и обрадовался, что он напомнил мне, в каком я номере, и перепугался, что он так быстро его вспомнил, с лету просто. «Доброй ночи, сэр. Приятного отдыха». Два разных лифта. Бесконечный коридор, красный ковролин. Я зашел и зажег весь свет, какой был. Настольную лампу, ночник, все лампочки на люстре. Сбросил пальто прямо на пол и кинулся в душ, на ходу расстегивая окровавленную рубашку, спотыкаясь, как чудовище Франкенштейна, которое гонят вилами. Я скомкал липкую от крови ткань, швырнул рубашку в ванную, выкрутил горячую воду до упора, под ногами у меня заструились розовые ручейки, а я все скреб и скреб себя мочалкой с пахнущим лилиями гелем для душа, пока весь не пропах похоронными венками, а кожа не стала гореть. Рубашка испорчена. Вода уже стала чистой, а коричневатые брызги и пятна на воротнике так и не сошли. Я бросил ее в ванную, отмокать дальше. А сам сначала осмотрел шарф, потом пиджак. На них тоже была кровь, но на темной ткани было незаметно. А потом, аккуратно его вывернув... Ну зачем я надел на вечеринку именно это из верблюжьей шерсти? Почему не бушлат? И пальто. Один лацкан был еще ничего, а вот со вторым все было совсем плохо. В темно-винных брызгах отпечаталось беспорядочное движение, которое воскресило во мне ощущение выстрела. Толчок, удар, разлетаются капли. Я запихнул пальто в раковину, налил на него шампунь и тер его обувной щеткой из гардероба. Потом шампунь закончился и гель для душа. Тогда я натер пятно мылом и снова принялся тереть его, как незадачливый слуга в какой-нибудь сказке, которому до рассвета необходимо исполнить невыполнимое задание, иначе смерть. Наконец, трясущимися от усталости руками, я выдавил на пятно зубную пасту из тюбика. Странно, но она, кстати, сработала получше всего остального, хотя пятно так до конца и не вывело. Потом я все-таки сдался и повесил пальто сушиться над ванной, промокшая насквозь тень мистера Павликовского. Я очень старался не запачкать кровью полотенца, а ржавые пятна и брызги с кафеля тщательно вытер туалетной бумагой, комки которой я то и дело лихорадочно спускал в унитаз. Полоски между плитками вычистил зубной щеткой. Белизна операционной. Блестят зеркала на стенах, множится бесконечное одиночество. Уже давно сошли последние пятнышки розового, а я все мыл, полоскал и снова застирывал перепачканные полотенца для рук, потому что они по-прежнему были подозрительно красноватого оттенка. И после, когда я вымотался так, что меня пошатывало, я залез в душ под почти невыносимый кипяток и снова принялся скрести себя с ног до головы, изо всех сил возя куском мыла по волосам, рыдая от стекающей в глаза мыльной пены.